Глава 8. Приключение того стоит. Аристотель. «Статус», — прошептал студент, лежа на своей раскладушке. Было начало 11-го, и кроме обязательного часового все легли спать. Виктор же решил, что это идеальное время для переживания тех ощущений, что возникают во время изучения новых умений. Как раз он сможет хорошо подумать, что ему взять на этот раз. Прикрыв глаза, парень увидел развернутое полотно с характеристиками его персонажа. Имя – Виктор Савельев. Титул – Хитоки Ри. Уровень – 4. Очки опыта – 1496 из 2000. Очки умений – 2. Характеристики – скрыто. Книга навыков. Владение мечом – 5 уровень – пассивно. Чувство опасности – 2 уровень – пассивно. Список бонусов. Удвоенный бонус к владению мечом, бонус к ловкости, слабый бонус к самоконтролю. Список штрафов. Удвоенный штраф к владению огнестрельным оружием, штраф к росту репутации, слабый штраф к работе в группе. Калькулятор получения опыта. Удвоенная награда за убийство антропоморфов. Удвоенная награда за задания, выполненные в одиночку. Сниженная награда за убийство животных и монстров. Сниженная награда за задание, выполненное в группе. Достижения. Отсутствуют. Отношения с фракциями. Отсутствуют. Список заданий. Основные. Выжить в первую неделю апокалипсиса. 6 из 7. Награда. Очко умений. Дополнительные. 2 товарища. Сильнейший побежденный противник. Паук ловчий. Уровень 2. Амуниция. Отсутствует. Инвентарь. Заблокировано. Итак, он все-таки взял 4 уровень, и даже более того, набрал 2/3 очков опыта для 5-го. Довольно ощутимое достижение, учитывая, что игрок еще и прокачал владение мечом до 5-го уровня. И что приятнее всего, Виктор хорошо чувствовал рост своих навыков. Прогресс во владении мечом заставлял его дрожать от предвкушения перед каждым боем, ведь применять навык на таком уровне было приятно чисто физически. Точные выверенные движения. Перекатывающиеся под футболкой мышцы, интуитивный переход из одной стойки в другую. Нереальные ощущения, доступные раньше считанным мастерам. Однако все его способности пока теоретически укладывались в рамки человеческих возможностей. Пусть его умение росло на глазах, но никакого кардинального скачка или выхода за пределы им не ощущалось. Просто движения стали более техничными и экономными. Точность улучшилась настолько, что парень мог попасть в любую точку на теле противника, а рефлексы начали походить на интуицию, словно магнитом наводя его меч на цель. Правда, парень сомневался, что даже такой уровень был доступен хоть одному прославленному мастеру меча. У человека не может быть настолько идеального глазомера, настолько идеальных движений, настолько естественного использования. Не на постоянной основе, по крайней мере. Люди все же не роботы. Виктор перенес взгляд с одного навыка на другой. А вот чувство опасности вообще не поднялось. Ну, в принципе, логично. Никаких серьезных противников после паука у меня не было. Как и засад. Парень еще раз полюбовался на горящие зеленым цифры уровня и очков умений. Система таким образом подсказывала, какие строки в окне персонажа поменялись с момента последнего просмотра. Очень удобно. Надо еще раз посмотреть, за что мне столько опыта перечислили. В принципе, там за одного игрока набралось 400. Может, из-за того зомби хоть что-нибудь дали. С этими мыслями он вызвал историю сообщений. Плюс 100 очков опыта за убийство обращенного. Поздравляем, вы перешли на 4 уровень. Плюс 1 очко умений. Плюс 300 очков за убийство ленточника. Вы подобрали 1 фрагмент красной жилы. Плюс 1100 очков за убийство обращенного. Ленточник. Боже, кто придумывает эти названия? Студент пожал плечами и перевел взгляд на длинную колонку добавленных очков. Охота на зомби серьезно поднимала уровень, а значит, ему нужно просто уничтожать их как можно больше, пока он хоть как-то не сравняется с игроками, вооруженными стрелковым оружием. Виктор не тешил себя иллюзиями. Он не был самой крупной рыбой в этом болоте. Вполне возможно, что его место даже не в высшей лиге, Слишком уж много преимущества давал огнестрел, особенно по сравнению с пафосной, но не особо эффективной катаной. А у парня даже не она, а менее эффективный вакидзаси. Люди, вооруженные автоматами, пулеметами или просто ружьями и пистолетами, имеют гигантское преимущество перед остальными. Дай такому подходящий титул, да немного патронов, и он тут же перегонит всех остальных на старте. Однако в будущем расклад мог поменяться. По крайней мере, на это рассчитывал Виктор. Ведь эти новые монстры не тупая нежить. Они вполне могут маскироваться, нападать из засад, использовать укрытия и многое другое. Возможно даже, что некоторые с получением уровня будут все менее уязвимы для легкого вооружения, вроде того же ленточника. А значит, нужны будут бойцы ближнего боя, что сдержат и уничтожат таких монстров. В свою очередь, сами стрелки могут вложиться в ловкость или там точность, но предел их оружия все равно рано или поздно возникнет. Именно тогда и будет преимущество Виктора. Осталось только дожить до сих благословенных деньков. От размышлений о стрелках и вселенской несправедливости мысли Савельева плавно перетекли на его хитокири, вектор развития. Каким должен быть мечник в этом изменчивом мире? Танком, что будет защищать сокомандников? Но у Виктора штраф на работу в группе, да и зомби-вирус никуда не делся. Принимая на себя атаки, ты повышаешь шанс укуса. Броня может прохудиться, или их зубы станут острее. Это уже будет неважно. Значит, и остальные командные ветки отпадают. Сам титул вынуждает меня быть одиночкой. Но ведь это неправильно. Виктор сжал зубы, почувствовав поднявшуюся внутри себя бессильную ярость. Опять какие-то нелепые ограничения. Пусть в компьютерных играх он и не любил командную работу, но игроку хватало ума понять, что быть одиночкой неэффективно. Неизвестно, будут ли здесь какие-то групповые задания или рейды, как в массовой многопользовательской ролевой онлайн-игре, но одно он знал точно — выжить одному куда как сложнее. Не зря ведь подавляющее большинство игроков собирается в пати. Этот опыт давно пройден и наработан тысячами и десятками тысяч людей по всему миру. В принципе, Савельев даже мог плюнуть на штраф, будь рядом опытная, хорошо спаянная команда. Но терпеть незнакомцев, притираться друг к другу, теряя драгоценное время и не менее драгоценный опыт, а в конце потерять львиную долю полученного добра из-за выкрутасов титула? Решение было очевидным. Объединиться на постоянной основе он сможет только со своим другом. Виктор еще долго пролежал так, ерзая по тонкому матрасу и до боли в пальцах сжимая холодные поручни старой советской раскладушки. Почему-то нелепые ограничения злили и волновали его больше, чем все встреченные за день чудовища и крушение мира. Подумать только. Еще утром он проснулся в полной уверенности, что скоро нужно будет идти в институт, а сосед напротив уже месяц не возвращает ему 1500. И вот спустя какие-то часы, не сутки даже, Митяй превращается в чудовище, а большая часть его одногруппников с огромной вероятностью мертва или на грани смерти. Как и он сам, если отбросить ненужный оптимизм. И теперь я, лежа посреди кишащего нежитью района, всерьез сетую на судьбу из-за компьютерной игрушки? Какая плоская ирония. И где тут бонус к самоконтролю, когда он так нужен? Виктор больше не злился. Теперь на его лице отражалась горькая усмешка, совершенно незаметная в кромешной темноте бывшего магазина. Он повернулся на спину и уставился в белеющий наверху потолок. На соседней койке уже вовсю храпел так и оставшийся безымянным подросток. Где-то за ширмой хныкала от кошмаров одна из женщин, горько, точно потерявший семью ребенок. Она была не одинока в своих страхах. Коротко вскрикивал во сне Савельич, едва слышно ревела в подушку маленькая девочка. Новая реальность уже успела оставить свой отпечаток на людских душах. На душе стало грустно, и Виктор почувствовал, что и его начинает клонить ко сну, а место меланхолии занимает сонливость. Наваждение снял Дима, уронивший свой смартфон сначала на лицо, а затем на пол. Неужели это так удобно, держать его на вытянутых руках? Успел удивиться студент под тихий, но яростный шепот разбуженных людей. Однако сон уже ушел, и, повернувшись на бок, парень снова вернулся к своим нехитрым размышлениям. «Ладно, если я не могу быть танком или каким-то другим командным ближником, то стоит подумать о роли ДД или вовсе ассасина. Первый более универсален, но и опасности больше. Зато ассасин почти не вступает в драку напрямую, ибо не умеет. Да, а каждый раз из-за угла или тени не поубиваешь. Кругом враждебная территория, и более того, территория неизвестная. Да даже непонятно, какие вообще враги могут встретиться. Так что сначала лучше сделать упор на выживание и урон. Потом качать какой-нибудь стелс или там незаметность. Интересно, здесь есть криты?» Виктор помотал головой. Его мысли опять ушли не туда, ведь в конечном счете все решит доступный набор умений. Он будет развиваться, исходя из того, что есть под рукой, а не опираясь на оторванные от реальности фантазии или опыт старых RPG-игр. «Доступные навыки», — прошептал парень в пространство. И снова выпадающий список из более чем сотни разных умений. Однако сейчас уже давалось краткое описание. Шрифт стал чуть более удобнее, а сами навыки более специализированы. Прокрутив в конец, Виктор увидел несколько вкладок. Обучение, ремесленные навыки, выживание в лесу, физическое развитие и многое другое. Ясно. Теперь система сразу открыла заточенные под меня умения, убрав специфичный или ненужный сейчас хлам под кат. Что тут скажешь, очень удобно. Но посмотреть придется все, решил студент. Уже пролистывая список, он обратил внимание на стоимость некоторых навыков. 10 яростных ударов стоили уже 2 очка навыков. Странное умение активировалось голосовой командой, и над головой игрока появлялся счетчик. Засчитывался любой, даже самый слабый, удар мечом, а после 10-го выпада наносился огромный урон. При этом на всех низкоуровневых монстрах вокруг героя накладывался эффект страха. «Ну и хрень», — недовольно подумал Виктор. «Какая-то мутная чушь без внятных цифр урона и объяснения эффекта требует в 2 раза больше драгоценных очков, чем действительно полезные умения». Такими же странными были и остальные 2-очковые способности. Призыв существ, 28 защитников, манипуляции погодой, прошла зима, настало лето, и даже метод усиления оружия, так закаляется сталь. Бросив просмотр сомнительных вариантов, Виктор сосредоточился на более важных вещах, благо действительно заинтересовавших его умений было довольно много. Легкая подступь позволяла двигаться быстрее, тише и тратить меньше энергии. Медитация сокращала время сна, восстанавливала силы и здоровье. Скачок позволял мгновенно сократить расстояние в 3 метра. И такого рода полезных умений уже набралось более 20. Со вздохом сожаления Виктор начал расставлять приоритеты и безжалостно вычеркивать навыки, без которых он мог бы обойтись на данном этапе. По итогу, первым умением он решил взять чувство равновесия. На первый взгляд способность была так себе. Плюс 50% к удержанию равновесия в прыжке, на неустойчивых опорах, при увороте или отталкиваясь от стены. Но Виктор понимал, что даже без поднятия уровня это умение было очень полезным. Возможность драться в узких пространствах, свободно прыгая с места на место, уворачиваясь и снова атакуя, была весьма соблазнительной. Он ведь будет сражаться либо в зданиях, либо в городских условиях, где широкого и пустого пространства почти не будет. Плюс увороты станут гораздо эффективнее. Необходимость этого он хорошо понял еще во время драки с пауком ловчим. Та схватка наглядно показала ему, как важна в ближнем бою ловкость. А элементы паркура при всей своей сомнительности и дешевом пафосе дадут ему пространство для маневра и удивят противника. Да, был небольшой шанс, что Виктор не так понял описание системы. Да, скорее всего, это потребует серьезной выносливости и регулярной практики. Но плюсы для него с лихвой перекрывали минусы. И парень рискнул. В этот раз ему не было так неприятно, как во время изучения чувства опасности. Виктор лишь ощутил судорогу, прошедшую по всем его мышцам, однако и она закончилась прежде, чем успела причинить настоящую боль. «Да, толстокожим или бесчувственным меня теперь точно не назовешь», — хмыкнул он, открывая глаза. Ноги и руки стали ощущаться немного по-другому. Но это также могло быть из-за самовнушения. А вот легкого желания сделать сальто на месте Виктор за собой раньше не замечал. «Значит, проверить будет легче, чем я думал. Похоже, что система сама проводит начальное обучение». Теперь после принятия одного навыка выбрать следующий было очень легко. Нужна была активная способность с усилением урона. Желательно с небольшой перезарядкой, чтобы можно было использовать тактику «бей-беги». Таким умением оказалась балестра. Простое и понятное усиление удара. Навык был активным. Следующая ваша атака мечом будет проведена с увеличенной скоростью плюс 25% и нанесет повышенный урон плюс 10%. Да, выглядит не очень сильно. Но это ведь только первый уровень. Да и перезарядка очень короткая. Все равно из активных умений оно было наилучшим. По крайней мере для меня. Виктор изучил и его, попутно шипя сквозь зубы от резкой мигрени. Связка из двух новых умений казалась ему очень удачным приобретением. Парень был доволен своим выбором, радуясь новой силе. Теперь, когда он определился с развитием своего персонажа, легче было думать о будущем. Ну, насколько это вообще было возможно в условиях распада цивилизации. «Надо будет завтра пойти на охоту и проверить новые умения. Потом прикину маршрут поисков Серёги и попытаюсь поймать сеть на улице». Виктор еще что-то думал, вспоминал, прикидывал, но потом просто уснул, утомленный пережитым днем. Проснулся он рано. В зале все еще было темно из-за занавешенных окон, однако первые лучи солнца уже подсвечивали доски оранжевым светом. Заряженный накануне смартфон услужливо показал ему время 6:13. Пора было начинать новый день. «А, проснулся!» — отсалютовал ему Вадим кружкой с чаем. Сам он, по всей видимости, встал еще раньше, как и одна из теток. Все же остальные еще дрыхли, либо утомленные вчерашним днем, либо просто не привыкшие к раннему подъему. «Клавдия Петровна, будьте добры, накормите юношу!» — улыбнулся он хмурой женщине. Та со вздохом взяла поварёшку и стала накладывать еду в железную миску. Потом все отправилось на одну из незанятых конфорок. Виктор отметил, что газ еще не отключили, либо у выживших были свои запасы. «Ммм, котлетки с пюрешкой», — почуял он запах свежеприготовленной пищи. В животе заурчало, на что Вадим лишь коротко усмехнулся. «После завтрака зайдешь ко мне в кабинет? Нам есть что обсудить». Парень только кивнул, снова подходя к своей койке и роясь в рюкзаке, в поисках щетки и пасты, выданных вчера сердобольными гражданами. Мешающий ему выкидзаси он отложил к себе на кровать. «Ты ведь мечник? Я имею в виду титул». Студент вздрогнул, услышав за спиной любопытный голос Яны. «Да», — коротко ответил он. «С одной стороны, давать хоть какую-то информацию о себе не хотелось. С другой, это и так было очевидно, да и ее дядя уже был в курсе». «Можно я посмотрю?» Девушка состроила умильную рожицу, указывая на его меч. Парень напрягся. Отдавать оружие в чужие руки не хотелось совершенно. Но что ему грозит? А вот обиженная девушка может серьезно испортить, пусть не жизнь, но нервы точно. «Только осторожно», — поколебавшись, ответил он. Яна улыбнулась и протянула руку к ножнам. Достав из них меч, она чуть поморщилась от ощутимого вблизи запаха, но обратно клинок не положила, вертя его в тонких пальцах. «Он уже был твоим до всего вот этого, верно? И катана острая. Где ты ее достал?» «Это вакидзаси», — напомнил он, однако девушка проигнорировала его уточнение. «Тренировочная. Виктор, наконец, нашел свои средства гигиены. Юридически все было в порядке, а по факту холодняк. Купил просто так, из любви к острым железякам. Даже не думал, что пустая трата денег будет лучшим вложением за последний год». «Да, удачно получилось». С нотками зависти в голосе отозвалась девушка и взмахнула клинком. Вместо ожидаемого свиста разрубленного воздуха, Виктор услышал шорох, как от удара толстой палки. Очевидно, что холодное оружие специализации Яны не являлось. Еще раз посмотрев на лезвие, девушка вернула его в ножны и протянула меч обратно хозяину. Тот снова положил его в рюкзак и закрыл молнией. Насколько мог, учитывая торчащую рукоять. «Ладно, я в ванную. Виктор красноречиво посмотрел на свою собеседницу, прежде чем поставил рюкзак у кровати. «У нас нет ванны, и я не собираюсь трогать твои вещи», с нотками раздражения сказала Яна, правильно интерпретировав его жест. Встав со стула напротив, она поправила блузку и пошла на кухню. Пожав плечами, Виктор ушел в туалет, где и провел следующую четверть часа. Когда он вернулся, завтрак уже ждал его на столе. Кроме пюре с котлетами, ему вручили кружку с крепко заваренным чаем и одну шоколадную конфету. «Наверное, чтобы перебить ужасный вкус этого сена», — решил парень, отхлебнув из кружки. Сам он пил только дорогой китайский чай, привыкнув к определенному уровню качества, из-за чего сейчас и страдал. Он почти успел закончить прием пищи, когда к нему за стол подсел незнакомый мужчина. «Ты Виктор?» — безо всяких предисловий спросил он. Студент напрягся. Именно такими вопросами, заданными подобным тоном, и начинали ссору или мордобой. Нет, чисто физически мужчина ему уступал. Худощавый, среднего роста, он был ниже и хлипче парня, даже без учета преимуществ титула «Хитокири». Однако что-то в его облике выдавало в нем профессионального солдата. Хмурое ли выражение сурового лица с трехдневной щетиной, цепкий ли взгляд, остановившийся на пристегнутом к ноге ноже, скрытая ли жестокость на дне его глаз. А может быть, форма российского пограничника и жетон на шее. Виктор не знал. «Можешь звать меня Арчи», — представился он. «Мое имя вы уже знаете», — настороженно ответил игрок, отхлебывая остывшую бурду из своей кружки. «Появилось дело, не терпящее отлагательств. Ничего особенного, просто оставить сообщение в определенном месте. Можешь не отвечать сразу», — поднял руки Арчи, видя раздражение на лице собеседника. «Доешь и поговори с Вадимом, он объяснит ситуацию, пока я собираю отряд. А там уже ответишь «да-да», «нет-нет». «Хорошо», — ответил бывший студент, разворачивая обертку. Арчи кивнул ему и встал из-за стола. Помедлив пару секунд, его примеру последовал и Виктор. Закончив прием пищи, парень поблагодарил за действительно вкусный завтрак, закинул в рот шоколадную конфету и отнес посуду в мойку. Его ждал лидер. «Ты уже решил, чем будешь заниматься сегодня?» — спросил его Вадим, работая над каким-то документом. Видимо, что-то у него не сходилось, так как ручка по бумаге скользила все резче и резче, а лицо из сосредоточенного становилось озлобленным. «Все, я готов тебя слушать. Прости, что заставил ждать». В конце концов он отложил ручку и поднял глаза на посетителя. «Я хотел разведать окрестности, а потом отправиться на встречу с другом. У многих из нас остались близкие, которых мы бы хотели найти», — правильно понял мужчина. «В связи с этим у меня и будет к тебе просьба. Довольно срочная. Арчи должен был тебе объяснить». «Он только сказал, что нужно оставить сообщение», — нахмурился парень. «Никакой конкретики». «Видишь ли, в обычной ситуации Арчи должен был сам пойти на тот объект. Но сейчас у него, да и вообще у всех боеспособных людей, появилось другое неотложное дело. Спасение выживших. Это семья его коллеги, но суть в другом. Тот человек очень грамотный инженер, причем широкого профиля. Я не разбираюсь в их специальностях, но, как я понял, он сможет качественно улучшить наши условия. Его старший сын тоже инженер, проектировщик чего-то там. Тоже человек полезный сам по себе. И, наконец, жена — известный психолог. Лечение ветеранов горячих точек и тому подобное. Специализация в наших условиях чуть ли не важнее инженерной. Думаю, целый букет социальных проблем еще впереди. А значит, и эта женщина не будет сидеть без дела». «То есть вы хотите, чтобы я присоединился к спасательной операции?» — нахмурился Виктор. «Честно говоря, ему было плевать на каких-то абстрактных специалистов. Да и это убежище своим он пока не считал. Уж не хотят ли они использовать его в темную? «Я понимаю, что ты пока не чувствуешь себя частью коллектива», — воодушевленно начал Вадим. «Но именно сейчас так важна взаимовыручка. Сегодня ты, завтра тебе. Чем лучше будут условия у нашей общины, тем больше у нас будет возможностей». Он осёкся, видя, что его слова не убеждают нового знакомого, и продолжил более нейтральным тоном. «Никто не просит тебя идти и вызволять их. Этим займется группа Арчи. Я лишь хочу, чтобы ты доставил один конверт в банкомат недалеко отсюда. Координаты я тебе...» «Почему вы хотите остаться самостоятельными? Почему считаете, что мы и дальше будем сами по себе? Что государство не вернет себе власть?» Прервал его словоизлияние голос Виктора. Понятно, что сам парень не верил ни в помощь правительства, ни в организованное спасение людей, но вот за остальных он поручиться не мог. «Потому что я знаю, что никому мы не нужны», — злым, но каким-то усталым голосом ответил ему Вадим. «И ты сам это прекрасно понимаешь, я это вижу. У нас нет времени на споры и софистику, скажу только, что военная часть там, на Серова, принимает только девушек и женщин лет до 40, проверено. И на всех остальных выживших им наплевать. По крайней мере, тому, кто взял власть в свои руки». «Что и следовало ожидать», — пожал плечами Виктор. Похоже, он сумел донести до своего визави мысль, что приемы демагогии на нем не сработают. «Хорошо, я задам вопрос по-другому. Ты вообще собираешься оставаться с нашей общиной или нет?» Вадим решил взять быка за рога, намекнув на то, что парни могут отсюда и попросить. Довольно серьезная угроза, но, опять же, сам титул Виктора предполагал, если не одиночество, то серьезное боевое братство. Ничего из этого парень не наблюдал. «Я не могу сказать вот так сразу. Сначала я должен найти своего друга. Но я был бы рад сохранить возможность вступления в ваши ряды», — осторожно ответил бывший студент. Вадим пожевал губами с сомнением, глядя на собеседника. Он тоже понимал, что сотрудничество выгодно им обоим в равной степени. Безопасное место ночлега и пополнение припасов для Хитокири и лояльный игрок с боевыми умениями для лидера группы. «Ладно», — в конце концов решил он. «Мне есть, что предложить тебе за услугу». С этими словами он достал из кармана ключ и открыл самый нижний ящик письменного стола. «Вот». Он положил перед Виктором маленький брелок, сделанный в виде примитивного компаса. «Что это?» – осторожно спросил его парень. «Это что-то вроде артефакта, который поможет найти тебе своего друга». Не дождавшись эмоционального отклика, он продолжил. «Просто называешь полное имя человека, а он указывает направление. Если человек мертв или находится дальше 10 километров, то компас завибрирует». «Довольно ценная вещь», — признал Виктор. «Но как вы ее мне отдадите? Если после задания, то у меня не будет никаких гарантий. Если прямо сейчас, то гарантий нет уже у вас». «О, ну здесь все просто». Вадим усмехнулся, снисходительно, но с толикой облегчения. Похоже, что его собеседник не так опытен, как могло показаться. Лидер общины сделал несколько пасов руками, работая с системой, и у парня в голове раздался тихий, но отчетливый сигнал, такой же, как и вчера вечером. Не мудрствуя лукаво, парень вызвал панель и прочитал текст. «Получено задание. Первая закладка. Оставьте полученный конверт в окошке приема денег банкомата. Награда – личностный компас. Штраф за провал – 500 очков опыта. Время выполнения – 2 дня». «Артефакт появится у тебя сразу после выполнения, так что ты сможешь тут же отправиться на поиски своего друга. А как найдешь, то приходите обратно. У нас найдется для вас и горячая пища, и свободная койка». Лидер улыбнулся. В этот раз искренне. После секундного колебания парень все же нажал «принять», и надпись исчезла. «Спасибо, что согласился, Виктор», — пожал ему руку Вадим. «Основная группа выйдет минут через 20. Тебе лучше пойти сразу после них, пока они уничтожают или отвлекают зомби. Все подробности можешь узнать у Арчи внизу. Если тебе нужны какие-то вещи, то не стесняйся. Паёк мы тебе дадим, нож какой тоже. Я бы и бинокль дал, но его нет». «Или тебе жалим делиться с возможным дезертиром», — продолжил мысль студент. Впрочем, он был не в обиде. Свой бинокль у него был, и рассказывать о нем парень не собирался. «Тяжелые вещи можешь оставить у нас», — предложил Вадим, когда его собеседник поднялся со стула. А печенье и бутылку с водой тебе даст Клавдия Петровна. На улице было ветрено, и дело было не в погодном явлении, шевелящем листья у деревьев и запускающем полиэтиленовые пакеты выше крыш пятиэтажек. Нет, что-то такое чувствовалось в воздухе. Изменчивость, хрупкость, ветер перемен. А свист рассекаемого клинком воздуха удивительно гармонировал с этим явлением. Игрок вынул свой вакидзаси, заметив тройку ошивающихся вокруг входа в подъезд зомби. Они тоже почуяли живую плоть, резко повернув свои гниющие морды к идущему на них человеку. Выдал один из троицы, поднимая грязные, по плечи измазанные в крови руки. Остальные лишь хрипели, тихо и абсолютно неразборчиво, но тоже поковыляли к возможной добыче. Парень не особо воспринял угрозу, первым делом проверив взглядом окна, стоящие рядом многоэтажки. Не следят ли за ним? Одинокая цель без огнестрела — лакомый кусок для любой группы мародеров. Не заметив ничего подозрительного, Виктор вновь повернулся к спровоцированной нежити. И очень вовремя. Первый зомби оказался на диво прытким. Он не шагал, подволакивая конечности, а скорее подпрыгивал, выбрасывая вперед одну ногу, а затем подтягивая другую. Метод был нелепым, однако скакун быстро перегнал своих товарищей, уже сократив дистанцию с Виктором до 3 метров, и бросился на неожидавшего такой прыти человека. Парень качнулся в сторону, уходя от атаки, а потом, продолжая движение, отскочил назад, оттолкнувшись левой ногой от пыльного асфальта. Оно работает! Его радость от своей прыти была неуместной, учитывая 3 противников в опасной близости, но Виктор уже начал контратаку. Сгруппировавшись, он бросил свое тело вперед, быстро и мощно, словно распрямившуюся пружину. «Балестра!» Азартный выкрик совершенно заглушил звук удара. Меч в его руках дернулся, застонал разрезаемый воздух, и прыткий мертвец повалился на спину. Вакидзаси полностью отрубил ему обе ноги. «Не струя себе фонтан!» – удивился парень, привычным тычком пробивая висок одному из обычных зомби. Виктор помнил, что кости мертвецов в целом более хрупкие, но чтобы отрезать обе конечности почти одновременно, требовалось несколько больше сил, чем успел вложить игрок. «Все дело в 10%? А может, в скорости, с которой я ударил? Чем быстрее, тем сильнее? Или нет?» – размышлял он, попутно добивая корчащуюся нежить. «Надо посмотреть, насколько этот навык мощнее моей обычной атаки». Виктор отбежал от последнего зомби, дожидаясь перезарядки навыка, после чего перехватил вакидзаси 2 руками. Это было не очень удобно. Рукоять то ли была рассчитана лишь на одноручный хват, то ли его лопаты были слишком большими по сравнению с ладонями японцев. Все же, уместив свои пальцы на стянутой веревкой рукояти, он подошел к последнему противнику и активировал навык. Удар! Небольшое сопротивление плоти, а затем приятная легкость. Парень опустил меч, оставив его в одной руке, и тихонько присвистнул. Он едва различил смазанное в момент удара лезвие. Парировать такую атаку не смог бы и он сам. Вот и зомби просто незатейливо развалился на 2 половинки. «Вау!» Парень удивлялся уже 3-й раз подряд за неполную минуту, и это при том, что он считал себя человеком хладнокровным и уравновешенным. Но право дело, читать книги или смотреть аниме — это одно, а действительно разрубить человека от ключицы до пояса — совсем другое. «Это, конечно, круто», — отмер студент, брезгливо рассматривая месиво под ногами. Но совсем неэффективно. Он посмотрел на верхнюю половину зомби, которая, одной рукой подтягивая обрубок туловища с головой и шеей, ползла по направлению к человеку. «А ты настырный!» — парень упокоил мертвеца и как мог протер свой меч и руки салфетками. Все-таки интересно, это был новый тип нежити или просто поднявшийся уровень зомби? Он подошел к прыткому мертвецу, рассматривая мертвое тело. Очередной мужчина за 40, одет в легкую куртку по погоде. Черты лица уже не разобрать из-за разрубленного черепа. Скорее всего, зомбанулся внезапно, никаких следов борьбы. А вот руки и рот все были в крови, в отличие от его товарищей. Значит, смог кого-то съесть. Виктор встал с корточек, снова оглядел окрестности. Теперь он точно был уверен, что уровни есть у всех существ, а не только у людей. Возможно, и навыки, которые появляются с уровнем. Или базовые, как мое владение мечом. Он вспомнил стреляющего паутиной монстра. Даже, скорее всего, базовые. Что-то типа зараженной слюны у зомби, непробиваемых жил у ленточника или повышенной ловкости прыгуна. Интересно, в кого они могут эволюционировать? Этот вопрос также был жизненно важным, ведь если эволюционируют не только люди, то уже через пару лет, если не месяцев, простых зомби не останется, а им на смену придут твари гораздо страшнее. Ладно, оставлю мысли о будущем на другой раз. Виктор не стал прятать меч обратно в ножны. Мало ли кто может напасть на него из подъезда, с верхушки дерева или неслышно подобравшись со спины. Паранойя в условиях тотальной игры на выживание была только плюсом.